Таким важным особам, как Осип Прокопович и Аграфена Семеновна, следовало детям своим доставить воспитание блестящее, по поводу чего сыновей они определили в пансион, содержимый гимназическим учителем в губернском городе, а для дочери выписали из Москвы мадам-иностранку. Мадам Торхон, прибыв в дом Песковских, увидела, что ей в таком доме, где живут открыто, где всегда людно, жить можно. Она породой была русская. Прежде работала в Москве в модном магазине, где и получила первое основание французского языка. Вышедши замуж за мистера Торхона, она перебывала с ним во многих домах, где муж ее был камердинером, гувернером, наставником и, наконец, в дальнем губернском городе содержал мужской пансион. 15 лет такой практической жизни образовали бывшую Аленку, ныне мадам Торхон, до того, что она, овдовев, решилась заняться образованием девиц в провинции, и на сделанное предложение комиссионера господина Песковского согласилась немедленно. «Дорога была плата этой иностранной мадаме», — так жаловался Осип Прокопович, но и придумал пособить своему горю. По поводу чего предложил он своей Аграфене Семеновне пригласить знакомых и равных с ними помещиков поручить дочерей своих образованию мадам Торхон с платой за каждую по 100 рублей ассигнациями. Желающих явилось до того, что на обязанности господ Песковских лежало только кормить и поить мадам Торхон с пансионерками. А что значило кормить их в таком доме, где и без того съезжались частые гости, дабы иметь честь пообедать у Осипа Прокоповича и услышать, в каком фраке их превосходительство, господин губернатор, изволили быть на кушанье у такого-то и о чем с кем говорили. Аграфена Семеновна, вербовавшая пансионерок для мадам Торхон, обратила внимание на Пазеньку, дочь Фенны Степановны, сколько стоило это Аграфене Семеновне. Она 3 дня прожила у госпожи Шпак, и во все 3 дня ничего более от нее не слыхала, как «ни за что на свете, ни за какие миллионы, хоть сейчас убейте меня, не соглашусь и не соглашусь, к чему ей учение». Она благодаря родителям, а более одному Кириллу Петровичу, будет иметь более 500 душ, и при таком состоянии должна, как раба, сидеть за книжкой целый день. А что выучит хотя бы и из иностранного? Обманывать мужа, баловать детей, проматывать имени, есть по постам скромное, держать при себе собачку? Вот вам и наука, рукоделие, к чему ей знать? Мало у нее своих рабов? Захочет, заведет и кружевниц, и коверниц, и всяких сортов рукодельниц, а сама, как есть, им барыня будет, ручки сложа сидеть, да готовые работы принимать. Много, много подобных всему премудрых причин представляла Фенна Степановна, что учение для ее дочери вовсе не нужно. Но, наконец, должна была повиноваться воле и желанию главы своей Кирилла Петровича. Он начитал в «Московских ведомостях» о пользе воспитания девиц и какое имеет влияние на общество образованные женщины. Прочел, решился и повелел супруге уступить необходимости. Чего стоило исполнение этого чувствительному сердцу Фенны Степановны. Как бы то ни было, на 19-летнюю Пазеньку сверхносимо ею до того рубашечки надели платье, косыночку, прибрали волосы, принарядили во всем. Вышла девочка хоть куда. Точно облив горькими слезами дочь свою, Фенна Степановна проводила ее вечером.